следующий день я пошла к ним обедать и увидела, что они спят без палаток, прямо под открытым небом на раскладушках высотой сантиметров 15. А что они будут делать, идти ночью их навести Блер? Они только рассмеялись, наверное, сочли меня трусихой. Утром мы встретились у ручья, возле лагеря. Тут зародил львиный прайд. 13 зверей, которые даже не думали двинуться с места. Среди них было несколько львят разного возраста. Один молодой лев, добродушный на вид, с короткой гривой, очень напоминал Джеспи. Я так засмотрелась на него, что не заметила, как его отец подошел почесаться от бампер моей машины. Наконец львы удалились, мы могли продолжать путь. В тот же день фермеры уехали. Возвратившись вечером в лагерь, я нашла бутылку вина от них и записку, в которой они уговаривали меня не бояться ночных гостей. Может, они и правы, сказала я себе, но все-таки спать под открытым небом на таких низких кроватях – ненужный риск. Первыми днями я выплатила жалование Джону Бога, даже переплатила фунта два. Он так обрадовался, что бросил меня. Я осталась без шофера. Но тут пришла телеграмма от Джорджа. Он сообщал, что приедет 4 июля. До тех пор я буду сама водить машину. Ну, а если мы застрянем в какой-нибудь яме, Нуру поможет. Один раз мы натолкнулись на тушу маленького буйволенка. Он не был изранен, и лишь в брюхе виднелось небольшое отверстие. Насколько я понимаю, его мог убить только медоед. Этот зверек, не зная страха, он вполне способен напасть на буйволенка. Потом мне встретился отряд охотников. Они рассказали, что видели у реки леопарда с двумя детенышами. На следующий день рано утром я поехала туда, но нашла только голову одного детеныша. Охотник-профессионал, который вскоре подошел туда, объяснил, что это работа льва. Лев убивает леопарда? Это кажется каннибализмом. И все-таки известно, что эти представители семейства кошачьих враждуют между собой. Мне рассказывали, как львы убили детеныша леопарда на глазах у его матери, которая спаслась на дереве. А Джордж знал много случаев, когда в северной пограничной провинции Кении леопарды убивали львят. Правда, насколько мне известно, взрослые львы и леопарды не схватываются друг с другом. Недалеко от останков детеныша я увидела светлогривого льва, трех львиц и шестерых львят. Пятеро из них были не старше полутора месяцев. Эту пятерку кормила молоком одна из львиц. Шестой держался возле другой львицы, очевидно, его матери. Третья с сухими сосками была тетушкой. Мы заметили у нее на груди глубокую рану, полученную, должно быть, во время охоты. Самец лежал метра в 200 от семейства. Он лежал очень спокойно, хотя я подъехала совсем близко к ним. На обратном пути меня остановили охотники и рассказали, что ночью мимо их палатки прошли два льва, один из которых хромал. В лагере меня ждал Джош. Его отпустили на 10 дней, он не хотел терять из них ни часа и ехал всю ночь, торопясь в Серенгети. По дороге у него были приключения. Около часа ночи, когда он проезжал сквозь густой лес по узкой дороге между ущельем и крутым склоном, свет его фар вдруг упал на идущего навстречу носорога. Джош прижался к склону справа. Ему вовсе не хотелось, чтобы носорог столкнул его в ущелье. Перед самой машиной зверь остановился и ткнул ее рогом. Хорошо, что удар пришелся ниже бампера. Затем он пытался протиснуться между машиной и склоном. Это ему не удалось, он отступил и пошел обратно. Джош выждал 20 минут, чтобы носорог ушел подальше, но потом довольно быстро настиг его. Пришлось подождать, пока носорог не свернул в лес. Несмотря на бессонную ночь, Джордж собирался немедленно ехать на поиски львят. Но сначала он передал мне письмо от директора. Правление обсудило мое заявление и скоро пришлет официальный ответ. Директор надеялся, что решение нас устроит. Письмо, конечно, туманное, но, в общем-то, обнадеживающее. Зная, что вечером вернется из Аруши инспектор, я к концу дня отправилась к нему, надеясь получить официальный ответ. Он действительно привез письмо, и вот что в нем говорилось. Правление очень радо, что львята были в хорошем состоянии, когда мы последний раз видели их, и что мы довольны районом. Они с удовольствием выполнят нашу просьбу, если мы будем соблюдать некоторые условия. Нам с Джорджем разрешается ночевать в машине не больше 7 ночей. Если львята выйдут к нам, можно напоить их и дать им рыбьего жира. В течение этих дней мы можем пешком подниматься на гряду и вообще ходить всюду, где нам заблагорассудится, но целиком на собственную ответственность. Джордж может брать с собой огнестрельное оружие для самообороны.